Часть вторая. 1930-1934. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле, по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. Ветхий Завет, книга Бытия, глава 41, стихи 29-31. Глава 15. 3 года назад Патрик и Луиза Финнеган построили дом с видом на реку менее чем в полумиле от роскошного особняка Джеймса и Элис Фишер. Патрик спал чутко, и однажды в 3:15 ночи его разбудил далекий звон колокола. Он встал и подошел к окну, раздвинул занавески и увидел вдали тусклое оранжевое марево. Сон как рукой сняло. Пожар. Другого объяснения быть не могло. Потом он понял, чей дом горит. «Луиза, проснись!» — воскликнул он. «Горит дом Фишеров!» Особняк, построенный по проекту Джеймса и Элис, имел L-образную форму, чтобы в окна попадало как можно больше солнечного света, которого в Австралии было предостаточно. Будь дом обычной формы, он, несомненно, пострадал бы сильнее. Но пожар есть пожар, он всегда страшен. Главное крыло, вертикальная перекладина буквы «Л», стояло на холме, чуть выше перпендикулярного крыла. В главном находились комнаты Джеймса и Элис и их дочерей Мэри и Дотти. Также в то время там жила Изабелла Финнеган. Во втором крыле, находившемся ниже, были комнаты Эллен Фишер и ее братьев Филиппа и Люка. Люку Фишеру тогда было 13 лет. Он проснулся чуть позже 2 часов ночи, почувствовав, что что-то не так. Учуял запах дыма и понял, что-то случилось. Он мигом вскочил с кровати, надел рубашку, брюки и ботинки и вышел в коридор, где дыма было намного больше. Кашляя, он дошел до соседней комнаты, потряс Эллен за плечо, и та проснулась. «Одевайся», — сказал Люк. «Надо уходить. Пойду разбужу Фила». Люк бросился в комнату брата. Дым тем временем сгустился. Он пытался разбудить Фила, но тот не просыпался. Тогда он выбежал в коридор. Эллен как раз выходила из комнаты. Они взялись за простыню, стащили Фила на пол и выволокли его на улицу, а там уложили на лужайку на безопасном расстоянии от дома. Лишь тогда, повернувшись и посмотрев на дом, они осознали всю опасность случившегося. Главное крыло пылало. Вдали звенел пожарный колокол. Люк быстро сориентировался. «Оставайся здесь, присмотри за Филом», — приказал он Эллен. «Расскажи пожарным, что случилось! Я возвращаюсь!» «Нет!» — прокричала Эллен. «Ты погибнешь! Зачем?» Но Люк уже бежал. «Все будет хорошо!» — бросил он через плечо. Эллен сначала показалось, что ее брат лишился разума. Он выхватил из-под Фила простыню и бросился не к дому, а от него. В 2 шага он добежал до реки, нырнул вместе с простыней и вынырнул насквозь промокший. Тогда Эллен поняла, что он задумал. Едва Люк успел войти в дом, как прибыли пожарные. Они начали готовить оборудование, а Эллен объяснила, что случилось. Тогда же прибыл Патрик Финнеган. Он бежал всю дорогу и запыхался. «Изабелла!» — спросил он, не успев отдышаться. Эллен взглянула на горящий дом. Этот взгляд сказал ему все. Финнеган бросился к дому, и в тот момент раздался страшный рев и треск обрушившихся деревянных перекрытий. Зазубренное пламя взметнулось в ночное небо. Крыша пылающего дома обрушилась на главное крыло. В отчаянии Финнеган рухнул на колени. По лужайке бежала его жена. Фонтаны искр разлетались во все стороны и затухали с угрожающим шипением. Луиза прильнула к мужу. Ужас и горе отпечатались на ее заплаканном лице. Даже движения пожарных казались замедленными, словно те понимали бессмысленность своих попыток. Затем один из пожарных вскрикнул. Эллен, Патрик и Луиза повернулись к дому, не веря своим глазам. Люк Фишер в дымящейся, почерневшей одежде являл собой нелепое зрелище. Он стоял на фоне пылающего ада, завернувшийся в сырую простыню. Под ней, на его плече, лежала его сестра Дотти, а под мышкой он нес Изабеллу Финнеган. Та была без сознания, но жива. Патрик Финнеган потратил много часов и перевел бесчисленное количество бумаги, пытаясь написать письмо матери Джеймса, но как он ни старался, жестокие известия не стали легче от того, что он переписал их сотни раз. Он обговорил проблему с Луизой, когда они остались наедине. Филипп Фишер, его брат Люк и сестры Эллен и Дороти теперь стали членами их семьи. К счастью, в доме Финнеганов хватило места для всех, но Патрику и Луизе теперь нечасто удавалось побыть вдвоем. Как сообщить о случившемся Ханне? Я позаботился, чтобы в компании никто ничего не сболтнул, но не могу подобрать подходящие слова, чтобы смягчить удар. Как сообщить пожилой женщине, что ее сына, невестку и внучку постигла столь страшная смерть? «Это нелегко», — согласилась Луиза. Некоторое время они сидели молча и раздумывали. Наконец Луиза встрепенулась. «Может, просто отправить ей газетные вырезки?» Через несколько дней после пожара один из наиболее ретивых журналистов допросил одного из пожарных, работавших в ту ночь на вызове. Ему удалось раздобыть подробности о том, как Люк Фишер спас сестер, брата и Изабеллу Финнеган. Репортер также поговорил с местными и теми, кто знал Фишеров, наведался в офис Фишер Спрингс и с каждым интервью узнавал все больше и больше. Статья появилась через два дня после тройных похорон. Впоследствии ее перепечатали во всех национальных и местных газетах с заголовками, в которых содержался главный факт. 13-летний герой. Мальчик 13 лет спасает четверых от адского пожара. Их спас мальчишка. Он вернулся в ад. Храбрый мальчик спасает четыре жизни. «Если Ханна узнает о поступке Люка от нас и прочтет заголовки, известия о подвиге внука, возможно, смягчат удар. И мы должны рассказать, чем ему обязаны». «Ты права», — задумчиво согласился Патрик. «Знаешь, теперь я буду часто с тобой советоваться». Я и не догадывался, как много трудились Джеймс и Элис. Дела в компании шли так хорошо, что я не замечал, сколько усилий они вкладывали в развитие бизнеса. И теперь я то и дело оглядываюсь. Хочу спросить их о чем-то. А никого нет, и никто мне не отвечает. Теперь я понимаю, как одиноки бывают управляющие большими компаниями. Не говоря о том, что после биржевого краха в мире бизнеса царит полный хаос. Ты справишься. Поэтому Джеймс и сделал тебя управляющим, — уверенно произнесла Луиза. Надеюсь, ты права, но понадобится потрудиться. А у Джеймса, оказывается, было все продумано даже на такой случай. Разве я смогу с ним сравниться? Просто постарайся, — успокоила его Луиза. Похороны должны были пройти без шумихи, но новость о пожаре попала в прессу, а Fisher Springs была слишком известной компанией, и без ажиотажа не обошлось. Присутствие на похоронах выживших, потрясенных и несших на себе померкший, но все еще отчетливый след испытаний, который им пришлось пережить, оказалось слишком лакомым кусочком для прессы. Единственным журналистом, не писавшим о трагедии, был муж Цисси Фишер, ведь горе непосредственно затронуло его самого. Пока погибших провожали в последний путь, Цисси стояла рядом с Филиппом и держала за руку сестру Эллен. По другую сторону от брата стояла Дотти. Они поддерживали друг друга и пролили море слез, но их брат Люк Фишер держался особняком. Он был мрачен, но не проронил ни слезинки. Люк Фишер словно в одночасье превратился из мальчика в молодого мужчину. На похоронах это стало заметно. Луиза Финнеган сказала мужу. Он знал, что все будут на него смотреть, и решил не выказывать эмоций, чтобы журналистам было не за что зацепиться. Поразительный самоконтроль, особенно если учесть, что он еще ребенок. А не лучше было бы, если бы он плакал и позволил чувствам выплеснуться. Он может сломаться под таким давлением и вниманием прессы. Он плакал, но не при всех. После похорон ты был слишком занят и увидел Люка лишь намного позже. А я заметила, как тот тихонько ускользнул. Он пошел в свою комнату, и я его ненадолго оставила, а потом зашла еще раз убедиться, что с ним все в порядке. У него стояли слезы на глазах, но он пытался крепиться. Тогда я с ним поговорила, и вдруг его прорвало, как плотину. Люк плакал и не мог успокоиться. Плакал сильно, но знаешь, что хуже всего? Финнеган покачал головой. Он признался, что чувствует себя виноватым, что не смог спасти Мэри, маму и отца. Представляешь? А ты что ему сказала? Сначала я не знала, как реагировать. Но потом объяснила, что, судя по тому, что видела и что сообщили нам пожарные, они умерли еще до того, как Люк проснулся. «Верно», — кивнул Финнеган. Начальник пожарной бригады сказал, что те, кто были ближе всего к источнику пожара, вероятно, задохнулись угарным газом во сне. И Люк успокоился? Кажется. Он долго плакал, а потом уснул. Думаю, ему было полезно выплакаться. У Ханны Каугил был железный стержень, о котором многие не догадывались по ее ласковой манере поведения. Но даже ее стойкая натура дрогнула от известий, которые принес ей Патрик Финнеган. Она была одна в доме на мысе полумесяц, когда пришло письмо, переданное через Ральфа Френча. И хорошо, что рядом никого не было, иначе реакция Ханны выдала бы секрет, который она так ревностно охраняла. Ханна прочитала письмо в гостиной, а затем, боясь, что ее увидят, ушла в свою спальню. За запертой дверью еще раз изучила отчет Патрика о трагических событиях. Боль исказила ее лицо, когда она узнала о смерти своего сына Джеймса, невестки Элис и внучки Мэри, но стоило ей прочитать заключительную часть рассказа Финнегана, как ей немного полегчало. «Ханна, верьте, что даже в невыразимой печали этой трагедии есть лучик надежды, и этот лучик — ваш 13-летний внук Люк». Далее он описывал, как Люк спас брата и сестер, и добавил: «Мы с Луизой тоже обязаны Люку, и едва ли когда-либо сможем выплатить долг. Благодаря его героизму выжили не только его брат и сестры, но и наша дочь, наша дорогая Изабелла». На глазах Ханны навернулись слезы, но когда женщина прочитала последний абзац письма, они покатились ручьем. Люка считают героем во всей Австралии, и чтобы вы в этом убедились, я шлю вам газетные вырезки. Повсюду его приводят в пример как образцового австралийского парня, но даже всенародное обожание меркнет в сравнении с чувствами, которые испытывают к нему его семья, я и Луиза. В завещании Джеймс назначил меня опекуном детей. Я бы с радостью выполнил этот долг ради нашей с ним дружбы и из уважения к Джеймсу и Элис, но теперь считаю это своей священной обязанностью. Вы будете скорбеть, как скорбим мы, находясь на другом конце света, но я не сомневаюсь, что ваше сердце будет согрето гордостью за Люка, ведь именно это чувство помогает Цисси, Эллен, Филиппу, Дотти и всем нам смириться с трагедией. Ральф Френч напишет Конни и Майклу и сообщит им о трагедии, сохранив конфиденциальность, так как именно этого хотел бы Джеймс. Ханна долго оплакивала утрату, но, как и предсказывала Луиза, мысли о героизме Люка утешили ее и смягчили горе. Через несколько дней, когда Ханна оправилась от шока и нашла в себе силы написать Патрику и Луизе ответ, она собрала все письма и фотографии, что получила из Австралии за эти годы. Пошла на чердак и положила сверток в коробку, где хранились счета за 1897 год, зная, что там никто не станет их искать. Она долго думала, не уничтожить ли эти свидетельства, но что-то в ней взбунтовалось против полного уничтожения памяти. По завещанию Джеймса Фишера, большая часть его акций в Fisher Springs и филиалах компании должна была со временем перейти к Филиппу и Люку Фишерам. До достижения ими 21 года их общая доля, 80% акционерного капитала, помещалась в трастовый фонд. Оставшиеся же 20% Джеймс завещал Патрику Финнегану. Таким же образом распределили акции всех австралийских филиалов. Генеральный директор филиала получал 20% акций, но лишь на срок, пока оставался в должности. В случае увольнения, выхода на пенсию или смерти директора, его доля акций распределялась между Филиппом, Люком и Патриком в тех же пропорциях, что и акции основной компании. Столь щедрый жест был призван защитить стабильность и слаженную работу всей группы предприятий. Акции становились для директоров серьезной мотивацией. Они не стремились перейти на другую работу и прилагали максимум усилий для достижения прибыли, так как теперь им полагались щедрые дивиденды. Помимо трастового фонда для мальчиков, Джеймс учредил такие же фонды для Цисси, Эллен и Дотти. Им полагались крупные суммы денег, которые Джеймс инвестировал. Полный контроль над капиталом девочки должны были получить в 35 лет, но даже до этого срока могли пользоваться трастовыми фондами и жить в роскоши. В завещании Джеймс также упомянул, что семья после его смерти должна продолжать жить в особняке, и выделил отдельную сумму на долгосрочное содержание дома. Это стало проблемой для попечителей, так как от дома остался лишь обугленный черный остов, и едва ли кто-то из Фишеров захотел бы в ближайшее время туда вернуться и жить там. До поры до времени попечители решили не делать ничего, лишь расчистить развалины и поддерживать территорию в порядке. Джеймс назначил 3 попечителей. Естественно, Патрика Финнегана и своего школьного друга лондонского адвоката Ральфа Френча. Поскольку Ральф жил на другом конце света и не знал тонкости австралийских законов, дела велись через местного адвоката, а Ральф был лишь наблюдателем. 3 попечителем Джеймс выбрал дядю Луизы Финнеган, Рэндольфа Чарльза, что тоже было неудивительно. Чарльз возглавлял медиа-холдинг Fisher Springs Publications. Изначально в холдинг входили только газеты, затем добавились журналы, а в последнее время и радиостанции. Помимо завещания и трастовых договоров, Джеймс оставил каждому попечителю письмо, в котором давал указания и надеялся, что попечители им последуют. В этих письмах он подчеркнул необходимость соблюдать осторожность, пусть даже ценой уменьшившейся прибыли. «Я все еще твердо убежден, что стабильность мировой экономики в краткосрочной и среднесрочной перспективе висит на волоске. Многие финансовые учреждения, банки в том числе, очень рискуют. Поэтому я считаю наиболее благоразумным инвестировать в самые незыблемые структуры и не класть яйца в одну корзину. Вкладывайтесь в те концерны и учреждения, которые способны выжить даже при самом суровом экономическом кризисе. В том числе рекомендую инвестировать в компании нашей группы. Так мы увеличим ее базовый капитал. По условиям трастового договора вы имеете право инвестировать в новые компании, которые в дальнейшем войдут в состав Fisher Springs. Цель этого – обеспечить Fisher Springs возможность совершать самые амбициозные сделки, не обращаясь к стороннему капиталу. Прочитав эти письма, попечители в который раз поразились дару предвидения Джеймса Фишера и его предусмотрительности. Он написал эти строки в середине 1929 года, а с приходом зимы точность его прогнозов подтвердилась самым драматичным образом.